Иногда по Тверской в жаркий летний день тащится извозчичья пролетка с поднятым верхом, несмотря на хорошую погоду. Из пролетки торчат 6 ног. 4 в сапожищах со шпорами, а 2 в ботинках с брюками на выпуск. Это привлекает внимание прохожих. Политика везут под шары в Тверскую. И действительно, пролетка сворачивает на площадь, во двор Тверской части, останавливается у грязного двухэтажного здания, внизу которого находится пожарный сарай, а верхний этаж занят секретной тюрьмой с камерами для политических и особо важных преступников. Пролетка остановилась, из нее, согнувшись в 3 погибели, выползают 2 жандарма, а с ними и политик. Его отводят в одну из камер, маленькие окна которой прямо глядят на генерал-губернаторский дом, но снаружи сквозь них ничего не видно. Сверхжелезные решетки, окна затянуты частой проволочной сеткой, заросшей пылью. Звали эту тюрьму Клоповник. В главном здании с колоннадой и красивым фронтоном помещалась в центре нижнего этажа гауптвахта, дверь в которую была среди колонн, а перед ней плацпарад с загородкой казенной окраски, черными и белыми угольниками. Около полосатой такой же окраски будки с подвешенным колоколом стоял часовой и нервно озирался во все стороны, как бы не пропустить идущего или едущего генерала, которому полагалось вызванивать караул. Чуть показывался с Тверской или из Столешникова переулка, или от гостиницы «Дрезден», или из подъезда генерал-губернаторского дома «Генерал», часовой 2 раза ударял в колокол, и весь караул, 20 человек с офицером и барабанщиком во главе, стремглав прыгая со ступенек, выстраивался фронтом рядом с будкой и делал ружьями на караул под барабанный бой. И сколько десятков раз приходилось выскакивать им на чествование генералов. Мало ли их проследует за день по Тверской и на Тверскую через площадь. Многие генералы издали махали рукой часовому, что, мол, не надо вызванивать, но были и любители, особенно офицеры, только что произведенные в генералы, которые тешили свое сердце и нарочно лишний раз проходили мимо гауптвахты, чтобы важно откозырять выстроившемуся караулу. И так каждый день от зари до зари. А заря — это особый военный артикул, исполнявшийся караулом на гауптвахте утром и вечером. За четверть часа до назначенного времени выходит гарнист и играет на трубе повестку к заре. Через четверть часа выстраивается весь караул у будки, и под барабанный бой правит церемониал зари. После вечерней зари и до утренней генералов лишают церемониала отдания чести. Солдаты дремлют в караульном доме, только сменяясь по часам, чтобы стеречь арестантов на 2 постах, один под окнами Клоповника, а другой под окнами гауптвахты, выходящими тоже во двор, где содержались в отдельных камерах арестованные офицеры. Кроме Клоповника, во дворе рядом с приемным покоем помещалась пьяная камера, куда привозили пьяных и буянов.